Глава 9. О дороге сказать нечего, разве что поворчать, что пешком было бы быстрее. По приезде бледно-зеленая Дуня вывалилась из повозки и долго стояла, покачиваясь. «Серафима, что с ней?» Услышала она чей-то встревоженный голос и постаралась сфокусировать взгляд на говорившей. «Укачала сердечную. Вчера бедняжку всю дорогу выворачивала и сегодня чуть живая». «Ох, страдалица! Дуняша, девочка моя! Как на Милославу-то похоже! Серафима, что стоишь? Принеси от раковицы водички колодезной!» Монашка поспешила куда-то, но вскоре сунула в руки Дуни ковш с водой. «Вот, милая, прополощи ротик, а мой личико белое». Боярышня все сделала и, почувствовав облегчение, благодарно кивнула. «Вот и хорошо», — вновь заговорила встречающая. «Взгляд стал осмысленным, значит, можем познакомиться. Я матушка Аграфена, тетка Милославы, а тебе двоюродная бабушка. Здесь же живет еще одна твоя бабка, моя сестра Анастасия. Она новая игуменья». Аграфена вдруг задорно подмигнула и приложила палец к губам. Дуня робко улыбнулась в ответ. Она никак не ожидала, что полноватая низенькая женщина со смешливыми глазами является ее родственницей. Мама-то у нее высокая, статная, и некоторая дородность лишь добавляет достоинства. А это вся какая-то округлая, уютная и смешливая. «А пойдем-ка, я тебе молочка налью», — предложила новоявленная бабушка и поспешила куда-то. Дуня неуверенно оглянулась на вазок с вещами, но сопровождавшая ее Серафима махнула рукой, мол, иди. Дважды просить не пришлось. Есть хотелось, и даже очень. Она бросилась догонять бабушку, то есть матушку Аграфену. Та удивительно шустро перемещалась для своей комплекции и нисколечко не беспокоилась о необходимости держаться в ее возрасте нарочитой медленности и плавности. «Сёстры, молочка нашей маленькой мастерице принесите!» — крикнула она в сторону кухни. Дуня остановилась у порога трапезной, перекрестилась и стала оглядываться. Судя по всему, этот зал предназначался для кормления гостей и нуждающихся, а сами монахини едят где-то в более уединенном месте. Просторное помещение с рядом высоких узких окон было великолепно. Точнее, оно было никаким, но Дуня мысленно осветлила стены с покатым сводом, расписала верхние две трети замысловатой сеточкой из монохромных цветов и листочков и оставляя нижнюю часть одноцветной. Мысль художницы скакнула дальше, и в ее воображении на противоположной стене от окна возникли массивные стеллажи для хранения посуды, разбавленные горшками с цветами. Дуня даже кивнула, подумав, что заставленные посудой стеллажи избавят помещение от эха и внесут львиную долю уюта. Она перевела взгляд на длиннющий стол и сразу же захотелось отскоблить его и покрыть защитным маслом. Это же цельный кусок какого-то гигантского дерева, а его нещадно заляпали и исцарапали. Еле удержалась от ворчания по этому поводу, но внимание отвлекли огромные подоконники. Любой дизайнер впал бы в экстаз при виде их и разочарованно застонал, потому что располагались они слишком высоко от пола. И все же Дуня представила на этих подоконниках подносы с посаженной зеленью и решила, что это будет отличным цветковым акцентом. В голове быстро проскочили варианты выращиваемой зелени, и мысль зафиксировала не укроп или давший зелень лучок, а пророщенную пшеничку. Дуня нахмурилась, недовольная тем, что споткнулась на пшенице. Но мысли уже понеслись вскачь в новом направлении. Вспомнилось вдруг, что из пророщенной пшеницы и вареного риса делают леденцовую массу. Она это видела в роликах китаянок и кореянок. И ведь ничего сложного. Смешивается измельченная пророщенная пшеничка с отварным рисом в воде, отжимается, и полученная мутноватая водичка уваривается до густоты. Полученная масса должна быть сладкой и тягучей. Очень хотелось проверить сладость этой массы, но не довелось. «Дуняша, что ты застыла?» — вырвала ее из размышления Аграфена. «Проходи, осмотрись. Здесь тебе творить!» Вновь засияла улыбкой родственница. «Мы с сестрами посовещались и решили, что лики святых тебе нельзя писать. Все, что даже не послушница. А вот орнаментум из цветов. Дуня свела брови, соображая, что Аграфена использовала латинское слово, говоря об орнаменте. Монахиня заметила ее усилие и попыталась объяснить, что такое орнамент. «Я знаю, что это, но откуда ты...» «А!» — недослушав, махнула она рукой. «Нас с сестрой в детстве многому учили. Родители думали выдать нас за нарочитых мужей, да только вяршие берут жен по себе». Аграфена задорно улыбнулась и махнула пухлой ладошкой, отсылая прочь чаяние из детства. Дуня, понимающе кивнула, соглашаясь, что жизнь складывается совсем не так, как мечтается ребенком. «Вот здесь пригодилось нам с Анастасией знание языков и умение читать иноземные книги. Я тебе потом как-нибудь расскажу о нашей семье, если захочешь. Сейчас важно определиться с росписью». Аграфена обвела рукой помещение и вопросительно посмотрела на Дуню. Девочка встрепенулась. «Я сегодня же изображу на бумаге, какой вижу трапезную, и только получив одобрение, приступлю к большой работе», — поспешила успокоить ее Дуня. «Видишь?» «Угу. Я как вошла, то сразу увидела ее такой, какая она должна быть». «Хм, надо же». Аграфена забавно округлила рот и прижала руки к груди. Дуня смутилась, сообразив, что ее слова можно воспринять как заявку на общение с высшими силами, а не элементарное озарение художника, которое можно поменять в соответствии с пожеланием заказчика. И заторопилась перескочить на деловой лад. «Только мне потребуется большой белый лист бумаги, а потом краски для росписи стен. Я с собой ничего не привезла. Мы же недавно горели». «Насчет бумаги и красок не беспокойся», — всплеснула руками Аграфена. «А сейчас тебе свинцовую палочку дать? Или угольком обойдешься?» «Эскиз я сделаю восковыми палочками», — пояснила Дуняша. «Только у меня не все цвета есть, но думаю, что их достаточно. Все же здесь не княжеский терем, и яркостью, как и богатством, кичиться неуместно». Это был самый спорный момент. Дуне нравилось сочетать спокойные цвета или использовать всего 1-2 цвета, но со множеством их оттенков. Душа бунтовала против пестроты и ярких красок, но именно насыщенный цветом рисунок считался дорогим и красивым. Аграфена внимательно слушала и, пусть с небольшим сомнением, но покивала, выражая согласие, и Дуня немного успокоилась. Она залпом допила молоко и, оживившись, начала рассказывать о том, что задумала. Дуняша быстро перебегала от одной стены к другой, размахивала руками, показывая масштаб росписи или размер стеллажей. А также успевая делать вид, что несет гору посуды издалека, чтобы расставить ее на стол. Вышедшие из кухни монахини улыбались, наблюдая за ней, а в их глазах появилось мечтательное выражение. Для многих из них монастырь стал спасением, но женщин угнетало обилие камня, и иногда им казалось, что он студит не только тело, но и душу. Поэтому они были бы рады, если бы маленькой боярышне удалось сделать обстановку более теплой и жилой. Аграфена оказалась благодарным слушателем и вовремя ахала, кивала или задавала уточняющие вопросы. «Неужто сделаешь все, что сказала?» — с надеждой спросила она. «Коль помощники будут, то почему бы и нет?» «А кто тебе надобен?» Дуня объяснила, что ей необходима лиса, чтобы добраться до верхней части стены, а потом показала на великолепную столешницу и начала объяснять, что полки должны быть столь же массивные и солидные, но для них потребуется ковать опору. «Да, самой тебе это не сделать», — усмехнулась Аграфена. «Думаешь, красиво будет?» «Уверена», — с жаром подтвердила она. «Это будет выглядеть надежно и близко к природе. Но даже если в трапезной эти полки не приживутся, то в помещении поменьше они точно будут смотреться по-царски». «Так уж и по-царски», — рассмеялась Аграфена. «Ну что ж, про мастеров я поняла». «Бабуля, мне помощницы нужны будут». Тут Дуня осеклась, увидев, как исказилось лицо родственницы. Такое улыбчивое, испещрённое легкими морщинками, вдруг сморщилось, а губы задрожали. «Прости, матушка Аграфена, я...» — испугалась она. «Нет!» Монахиня закрыла лицо руками, и ее плечи затряслись в безмолвном плаче. Остальные тенями юркнули в кухню, а Дуня стояла столбом. Она сделала шаг вперед, намереваясь утешить, но остановилась, опасаясь сделать хуже. Аграфена была такой уютной, понимающей, доброжелательно снисходительной. Она была бабушкой, бабулей, которой у Дуни никогда не было. Боярышня беспомощно оглянулась, сглотнула ком в горле и все же решилась подойти и обнять. «Я больше не буду», — покаялась она, сообразив, что, поддавшись обаянию, задела чувство Аграфены. А ведь она ничегошеньки про нее не знает. Неожиданно Аграфена сама крепко прижала Дуню к себе и, в последний раз всхлипнув, тихо зашептала. «Если наедине ты будешь обращаться ко мне, бабушка, то я не против. Но при других ни-ни. Сама же знаешь, что нельзя». Дуня болванчиком закивала и постаралась вернуть разговор в деловое русло. «А игуменья Анастасия будет говорить со мной?» «Как же иначе? Она все глазоньки проглядела, тебя дожидаючи!» С иронией ответила Аграфена. «И сейчас поди молнии мечет, что я тебя не веду к ней!» Дуня широко открыла глаза и недоверчиво хмыкнула. Бабуля подшучивала над ней или над игуменьей. Но более в трапезной делать было нечего, и они вышли во двор. Там Аграфена поторопила послушниц, разгружающих вазок, и повела внучку к настоятельнице. Дуня вертела головой, пытаясь ничего не упустить и почувствовать дух этого места. Здесь было по-особенному, но в чем заключалась эта особенность, от Дуни ускользала. Погожий день купал монастырский комплекс в солнечных лучах, преподнося здание в выгодном свете, но не хватало ухоженности. Дуне хотелось стриженной травки, цветочков по краям дорожек и сола из повислых берез. В идеале бы вымостить дорожки, создать укромные уголки со скамеечками и заросшими диким виноградом перголами. Все эти мелочи создали бы настроение, и мощные стены построек перестали бы подавлять. Наоборот, подарили бы чувство защищенности и комфорта тем, кто живет здесь. Но тут же Дуня спорила сама с собой, доказывая себе, что попадающие под ноги черепки от посуды, налетевшие из леса и раскисшие прошлогодние листья, конские подарочки, разломанные колеса и прочая валяющаяся повсюду мелочевка показывает, что жизнь здесь кипит. «Так вот ты какая!» — со сдержанной улыбкой произнесла игуменья Анастасия. «Да, это я!» — обрадованно подтвердила боярышня и растерянно приоткрыла рот, торопясь сказать что-нибудь поумнее, но поняла, что это не нужно. Вторая Дунина родственница — внешне была противоположностью Аграфены. Видная и статная. При взгляде на нее приходило только одно слово — царица. В таких случаях не особо важны красота и возраст. Женщины, умеющие себя держать и правильно преподносить, надолго оставались вне времени и как бы выше всех. Боярыня Кошкина была той же породы, но дородность понижала эффект царственности, на Дунин взгляд. «На Милославу похоже», — обронила игуменья Анастасия. «Но чувствуется в тебе бурлящая сила Дорониных. Хорошо ли это? Покажет время». Дуня согласно кивнула и даже развела руки, показывая ладошки, признавая спорный момент обладания бурлящей энергией. Сколько раз зарекалась сначала думать, потом делать, а все как всегда. И ведь любит в тишине подумать, попланировать заранее. А когда дело доходит, то опять 25. Не ожидавшая какого-либо ответа игуменья, удивленно приподняла бровь и посмотрела на сестру. Та развела руками и хмыкнула. Их внучка оказалась своеобразной и живенькой траковицей. «Я поселила тебя с трудницей. Она поможет тебе блюсти себя в чистоте и ознакомить с правилами нашей жизни», коротко сообщила Анастасия, и, не видя больше никакой реакции на свои слова, строго спросила. «Вопросы есть?» Вот тут Дуня оживилась. Она принялась выяснять, чего от нее ждут и в какие сроки, потом перечислила, что ей нужно. К когда она перестала расхаживать взад-вперед, картинно взмахивая широкими рукавами летника. Очень уж ей это нравилось делать. То игуменья подумала, что внучка выдохлась. Девочка вдруг застыла, прикусив торчащий заусенец на пальце крепенькими передними зубками, и сосредоточенно его обкусывала под выжидательными взглядами двух родственниц. А потом встрепенулась и торжественно заявила. «Я тут подумала и поняла, что у меня получается много однообразной работы. И чтобы взгляд не закостенел, необходима смена направления деятельности». «Неужели?» — усмехнулась игуменья, а ее сестра в который раз всплеснула пухлыми ручками и забавно шлепнула губами, намереваясь высказаться, но не зная, что сказать. Уж больно мудрёно высказалась внучка. «Да». Дуня бездумно подхватила перо для письма и, покачивая им в такт своих слов, продолжила. «Пока мы с матушкой Аграфеной шли по территории двора монастыря, у меня родилась идея облагородить прилегающее пространство». Дуня на миг замолкла и проверила, слушают ли ее. Дамы были само внимание, и это вдохновило. «Бог подарил нам величайшее разнообразие растений, а мы возле своих домов ходим туда-сюда, затаптываем красоту. Всего-то требуется задуматься об этом и приложить немного усилий. Во дворе есть места, где люди не ходят, или наоборот, протоптаны широкие дорожки. Так почему бы не посадить цветы там, где тихо, а где людно, не вымостить тропинки? Ведь архитекторы стараются и строят здания, вкладывая душу. Все к этому относятся с пониманием. Дом Божий!» Патетично воскликнула Дуня. И тут же лицо ее посуровило. «А как же двор? Это же обрамление нашего дома! Это все равно, как красивая женщина перестанет следить за собой и будет носить одежду в кривь и в кось!» Женщины переглянулись, а Дуня никак не могла успокоиться. «У вас же есть парадная часть двора, и там чистенько, но не более. Есть хозяйственные части, а есть уединенные уголки. Все можно поделить». «Это что же, хочешь заборы поставить?» — недоуменно спросила Аграфена. «Если посадить в рядок деревца, то они послужат ограничительной чертой. Или ряд из цветущих растений с различным сроком цветения». «У нас есть лекарственный садик», — с гордостью вставила Аграфена. «Да? Но я не видела его», — опешила Дуня. «Он за стеной». «А здесь?» «Во время набегов к нам собираются люди со всей округи, и все твои цветочки затопчут». «Об этом я не подумала. Но вряд ли телеги занимают весь двор». «Нет, конечно». «Тогда заранее расчертить места для постановки телег, чтобы они ровненько стояли возле стены и никому не мешались. Тогда их хозяева во время осады не будут шастать по всему двору». Дуня чуть не выдала немецкое «Одномассайн». «Порядок должен быть». Но почувствовала, что это будет перебор. Всегда и везде ее саму призывают к порядку, в быту и в мыслях. А тут она чуть сама не произнесла эту ужасную фразу-дубинку. «Хорошо», — задумчиво посмотрев на нее, произнесла игуменья. «Я жду наброски росписи трапезной и того, что ты называешь созданием красоты во дворе». Дуня не сразу отреагировала. «Ей что, дали разрешение созидать? Вот так просто?» Она недоверчиво посмотрела на строгую настоятельницу, потом на матушку Аграфену. Обе смотрели на нее одинаковым взглядом, в котором прятались пережитые беды и потери, хоронились несбывшиеся мечты и планы. Но вперед выступала решимость не дать погаснуть детскому рвению изменить мир к лучшему. Дуню от макушки до пяток осенило осознание этого. «Я все сделаю», — взволнованно пообещала она. «Надеюсь», — строго ответила Анастасия, а потом мягко добавила. «Есть в тебе что-то хорошее и светлое». Аграфена подошла, погладила Дуню по плечу, выражая свое одобрение словам сестры. «И замыслы твои не что иное, как стремление поделиться своим отношением к миру». Дуня не знала, что ответить на это. Настоятельница подошла к окошку, постояла там. Смотреть сквозь него было невозможно. Слюда всего лишь пропускала свет. «Ты видишь красоту там, где другие проходят мимо», — повернувшись к Дуне, вновь заговорила она. «Я буду рада, если у тебя получится, и разочарована, если твои слова и чаяния окажутся пустышками». «Я сама в себе разочаруюсь. Только у меня мало опыта по воплощению мыслей в жизнь», — отчаянно краснея призналась Дуня. «Всё придёт со временем», — улыбнулась игуменья и подёргала за верёвочку. Тут же в покое заглянула девушка, и Анастасия велела ей проводить Дуню в келью. Оставшись наедине с сестрой, она долго молчала, прежде чем спросить. «Что скажешь?» «Милослава не скупилась на наставников. Речь у внучки грамотная, и чувство красоты есть». «Милослава всегда была разумницей, но никогда не прыгала выше своей головы. А Евдокия — другого поля ягодка. Не знаю, что вырастет из неё, но сейчас она несёт в своей душе Божью искру». «Вот оно как!» «Подобное нередко встречается среди детей». Губы Анастасии горько искривились. «Мы сами были такими». Аграфена подошла к сестре и ободряюще сжала её ладонь. «Но мало кому удаётся сохранить свет души взрослее», — закончила Анастасия. «Слишком много бед и невзгод вокруг». «Но мы же защитим свою кровиночку». «Пока она здесь, мы будем оберегать её, как и любое другое дитя. А дальше?» «Пути Бога неисповедимы». «Да», —